Глава 6. Антона этим вечером не было, и я почувствовала облегчение. После вчерашнего мне совсем не хотелось с ним общаться. Я не обижалась и не сердилась, просто мне было очень тяжело. Я долго сидела на том самом диване, где ночью Антон чуть не сделал из меня женщину, и вспоминала, думала. Я не знаю, зачем. Вдруг я просто встала, подошла к большому зеркалу на противоположной стене и медленно начала раздеваться, следя за своими движениями. Волосы упали на обнаженные плечи. Я стояла перед зеркалом, абсолютно голая, и смотрела на себя. Внимательно. Я уже 3 года не смотрела на себя настолько внимательно. Руками я медленно обвела контуры своего тела. Боже мой, как я похудела. Но все равно. Немного пухлости осталось. Грудь, талия, бедра. Чего во мне такого особенного нашел Антон? Я повернулась боком и пошевелила бедрами. Краем глаза заметила, что Алиса, до этого мирно спящая на диване, приподняла голову и уставилась на меня. В ее глазах явно читалось: «Хозяйка, ты с ума сошла, что ли?» Я усмехнулась. Я и сама не понимала, зачем стою тут обнаженная. Возможно, хочу доказать сама себе, что я все-таки женщина. По крайней мере, в физическом плане. Но почему тогда я ничего не чувствовала вчера? Я обняла себя за плечи, пытаясь возродить в памяти прикосновение Антона. Но вместо этого вдруг вспомнила рукопожатие Громова. Вздрогнув, я отвернулась от зеркала. Мне было стыдно признаться даже самой себе, что это короткое рукопожатие вызвало у меня больше эмоций, чем все вчерашние поцелуи Антона. Как будто сотни маленьких иголочек пронзили мою ладонь изнутри. И было очень тепло. Я тряхнула волосами, возвращаясь к реальности. Я все сделала правильно. Любой нормальный мужчина должен быть с нормальной женщиной, а не с бездушной куклой, снежной королевой, медузой-горгоной, спящей красавицей. Рассмеявшись, я оделась и плюхнулась рядом с Алисой. Кошка посмотрела на меня своими умными зелеными глазами и мяукнула. «Не волнуйся», — сказала я, погладив ее за ухом. «Я не сошла с ума. По крайней мере, пока». Оставшиеся дни недели прошли спокойно, а в субботу Антон уехал. Мне было чуточку грустно от осознания того, что в следующий раз я увижу его только 4 месяца. Ни разу за прошедшие дни он не напоминал мне о случившемся на диване. И все было идеально. Разговоры, просмотр кино, прогулки. И только перед отъездом Антон серьезно посмотрел на меня, взял мое лицо в ладони и спросил: «Пчелка, ты помнишь свое обещание?» «Какое?» Секунду я не могла понять, о чем он. «Обещание. Стать моей, когда я приеду в следующий раз». Я улыбнулась, накрыла его руки своими и чмокнула в нос. «Помню. Я все помню, правда. Если ты никого не найдешь и не влюбишься. Ну и я тоже, то все исполнится». Молча Антон обнял меня за талию и прижал к себе. «Прости, если я обидел тебя». «Ты не обижал меня». Я зарылась носом в рубашку Антона, вдыхая его запах. Я знала, что теперь еще долго его не почувствую. «Ты никогда не обижал меня. Ты мой самый лучший друг». «Пчелка». Антон вдруг напрягся. «Ты чего там делаешь своим носом?» «Нюхаю». Я рассмеялась. «И чем пахнет? Тобой». Тогда и он зарылся носом в мои космы, шепча: «Надеюсь, ты будешь помнить мой запах, как я помню твой. Он преследует меня уже очень долго, где бы и с кем бы я ни был. Он идет за тобой по темным улицам и пытается тебя убить?» Дрожащим от смеха голосом спросила я. Одной рукой Антон поднял мое лицо, заглянул в смеющиеся глаза и тоже улыбнулся. «Наташ, ты невозможна. Только ты способна быть такой умной и глупой одновременно». «Это чего это я глупая-то?» Я надула губки. «Потом поймешь». Он щелкнул меня по носу, затем чмокнул в щеку и сказал: «Ну, до встречи. Я буду тебе писать и звонить». «Только попробуй этого не делать». Я погрозила ему пальцем. «Найду и убью». Последний раз посмотрел на меня, подмигнул и пошел к зоне регистрации на рейс. И не успел он скрыться с моих глаз, как я уже начала скучать по нему. Я буду скучать, пока Антон не вернется и не скажет свое: «Привет, пчелка-труженица». После отъезда Антона квартира опустела. Я с нетерпением ждала понедельника, когда смогу наконец пойти на работу и избавиться от этой давящей тишины и от его запаха, который преследовал меня в каждом углу. Даже Алиса чуточку пахла Антоном, что вообще было предательством с ее стороны. В воскресенье я позвонила Ане и проболтала с ней 3 часа, наслаждаясь звуком ее голоса. Она рассказывала то, что было мне совсем не близко. Тусовки, вечеринки, куча разных молодых людей. Но это было неважно. Главное, что она просто говорила, и ее голос успокаивал. Так Аня действовала на меня с тех пор, как сказала свое волшебное «держись за меня». Вот я и держалась. Понедельник – день тяжелый, это знают все. Но у нас он начинается с мега-аврала. Перед выставкой в Боланье все редакции как будто с цепи сорвались и прислали мне столько новых проектов, что я готова была завыть. Хором вместе с производственным отделом, которому предстояло к завтрашнему дню все это просчитать. Обычно я принимала заявки за неделю, но на этот раз пришлось сделать исключение из-за грозно надвигающейся выставки. Совещание перенесли со следующего вторника на этот. Кромов опять попросил меня провести его. Я с головой погрузилась в несуществующие пока книжки, рассматривая, обдумывая, считая. В 6 вечера Светочка убежала домой, а я все оставалась на своем рабочем месте. 7, 8, 9. 9:30 из кабинета вышел Громов. Сказать, что я удивилась, значит ничего не сказать. За все это время, что я сидела, скрючившись над бумагами, я умудрилась забыть, что он не ушел домой. Максим Петрович? Пробормотала я. «Наталья Владимировна?» Кромов был удивлен не менее. Взглянув на часы, поднял брови. «Зачем вы тут так долго торчите?» «Ну вот, опять это зачем?» «Дел много». «Дел». Сняв свою куртку с вешалки, Громов внимательно посмотрел на меня. «Дел. И все равно я не понимаю, зачем такой молодой и привлекательной девушке торчать на работе допоздна. Пусть у нее там даже куча дел». «Две кучи». Конкретизировала я. Нет, даже 3. Хоть 10. Максим Петрович покачал головой. Все равно. Пошли бы лучше, встретились с кем-нибудь. Или просто домой отдохнуть. Вы так себя угробите. Хоть бы и так, пробормотала я, вновь зарываясь в бумаги с головой. Кому я нужна? Ну, мне, например. Я подняла голову и с удивлением возрилась на Громова. Улыбнувшись, он протянул мне руку и сказал... «Пойдемте, я отвезу вас домой. Нечего тут ночевать». Я взялась за его руку и поднялась из-за стола. Теперь я стояла так близко к Громову, что могла рассмотреть его глаза. Они были вовсе не голубые и не серые, а серо-желтые. Необычный желтый ободок вокруг зрачка словно наделял его взгляд каким-то удивительным теплым светом. Максим Петрович подал мне куртку и шарф, помог одеться, и мы вышли из кабинета. «Постарайтесь больше не задерживаться на работе так долго», — сказал Громов, закрывая кабинет. «Это вредно. Можно лишиться личной жизни». Я хотела добавить «мне нечего лишаться», но почему-то промолчала. Я так устала в тот день, что уснула еще в машине Громова. Точнее, это была прежняя машина Михаила Юрьевича. Даже шофер не поменялся. А на следующий день случилось такое, о чем в нашем издательстве еще долго будут слагать легенды. Совещание было перенесено на 1 час дня из-за того, что производственный отдел не успевал посчитать все проекты. Я же полутра бегала по редакциям, записывая на бумажке пожелания и замечания по новинкам. Вернулась в свой кабинет я только 00:30, взмыленная, как лошадь Пржевальского. «Принесли просчеты», — с порога сказала Светочка, помахав стопкой бумаг. «А я уж думала, они не успеют». «Да ладно тебе, просчитать проще, чем во всем этом разобраться». Оставшиеся 30 минут до совещания я просматривала бумаги. Просчеты производственного отдела показались мне какими-то странными, но я никак не могла понять, что же в них не так. В 1 час дня мы с Кромовым поднялись в конференц-зал, нагруженные огромным количеством бумаг. Увидев Королева, сидящего во главе стола, я обреченно вздохнула. Теперь совещание будет длиться до ночи. Но я ошиблась. В конференц-зале уже находились Марина Ивановна с 2 своими упырями. Оба парня ничего не понимали ни в маркетинге, ни в книгоиздании, но зато с удовольствием заглядывали в вырез всем присутствующим молодым женщинам. Технические и коммерческие директоры, главный дизайнер, начальник отдела продвижения и рекламы, Короче говоря, обычная компания. Если не считать Королева и маркетологов, меня она полностью устраивала. «Добрый день», – поздоровалась я, усаживаясь. Громов сел рядом и разложил перед нами все папки с бумагами. Сегодня на повестке дня очень много новинок. Предлагаю начать с редакции детской литературы. Подняв глаза, я поймала взгляд Крутовой. Она смотрела на меня, довольно ухмыляясь, а в глазах ее светилось торжество идиотизма. Это показалось мне странным, но рассуждать было некогда, и я продолжила вести совещание. 2,5 часа мы разбирались со всеми проектами. Что-то было утверждено, что-то отклонено, что-то отправлено на доработку. Еще в середине совещания я наконец поняла, что не так с просчетами производственного отдела. Себестоимость печати где-то была слишком низкой, где-то слишком высокой. Короче говоря, лишенной всякой логики. Дорогие проекты стоили дешево, дешево и дорого. Кроме меня это заметили еще Громов и Иван Федорович. Несколько раз они недоверчиво брали из моих рук просчеты и изучали цифры. Я даже стала подозревать, что Светлана Сергеевна Мушакова, начальник производственного отдела, что-то напутала. Или поручил это дело какой-нибудь дилетантке. Но все оказалось намного проще и прозаичней. Когда я думала, что мы закончили, потому что все проекты были разобраны и решения вынесены, Крутова вдруг впервые за совещание подала голос. «Наталья Владимировна, уважаемые». Уважаемая в ее устах мне слышалась как мерзопакостная. «Я все сидела, смотрела на вас и думала. Как же вам не стыдно, деточка?» Меня покоробило, но ответить я не успела. Марина Ивановна достала из своей сумки кипу бумаг и бросила на стол. «Вот, смотрите. Это настоящие просчеты производственного отдела, а не те липовые, которые нам сегодня подсунула Зотова. Я уж не знаю, какие цели она преследовала. Вытянуть одни проекты и погубить другие из-за своих личных симпатий, ну или просто разорить издательство. Здесь совсем другие цифры». Только взглянув на бумаги, я сразу все поняла. Как же я сразу не догадалась? Редакции заводили на все свои новые проекты специальные электронные карточки, которые лежали в общей сетевой папке. Чисто теоретически их мог распечатать любой человек. Но эти карточки интересовали только производственный отдел. Они распечатывали их и вручную вносили туда сведения о себестоимости печати. Там для этого были специальные графы. Пару цифр и простая подпись Светланы Сергеевны подделать элементарно. Осталось только понять, как Крутова подменила настоящие документы на поддельные. Вряд ли это возможно было сделать после того, как их уже принесли Свете. Она бы обязательно что-нибудь заподозрила. Значит, кто-то перехватил курьера по пути в наш кабинет. «Позвольте полюбопытствовать, Марина Ивановна». Я повернулась к Крутовой и посмотрела ей прямо в глаза. «Где вы нашли оригиналы?» «В вашем мусорном ведре», – произнесла она торжествующим голосом. «Вы там лично рылись или подослали кого-нибудь?» Я не могла сдержать усмешки. Крутова набрала воздуха в грудь, чтобы ответить, но ее перебил Королев. «Наталья Владимировна, вы что, официально признаетесь в подмене документов?» Я обвела взглядом всех присутствующих. У большинства был совершенно обалдевший вид, только у Крутовой торжествующий. А у генерального строгий. Повернувшись, я посмотрела в глаза Громову, который сидел рядом со мной. Я не могла понять, что он думает в данный момент. Но взгляд у Максима Петровича был очень серьезным. Обернувшись к Королеву, я ответила. «Прежде чем говорить об этом, я хотела бы получить доказательства того, что документы, предоставленные Мариной Ивановной, действительно настоящие. Разрешите пригласить сюда Светлану Сергеевну?» Крутова просто расцвела. Еще бы, ведь Светлана Сергеевна точно сумеет определить, где подделка. Да уж, Марина Ивановна явно не гений сыска. «Приглашайте», – кивнул мне Королев. Я придвинула к себе телефон и набрала внутренний номер начальницы производственного отдела, нажав громкую связь. «Алло». Слава небесам, она была на месте. «Светлана Сергеевна, это Зотова. Вы не могли бы сейчас подняться в конференц-зал?» «Да, конечно». Я чувствовала, что женщина слегка удивилась. «И еще. Скажите, кто сегодня относил просчеты по новым проектам в мой кабинет?» Я передала их Миле, нашему младшему менеджеру. Тогда и ее с собой возьмите, пожалуйста». Когда я положила трубку, в комнате повисло напряженное молчание. Я посмотрела на Крутову. Кажется, впервые за все время работы я видела ее до такой степени счастливой. Неожиданно я почувствовала, как кто-то под столом сжал мою руку. Повернувшись, я встретилась с ободряющим взглядом Громова. Мне стало чуточку теплее от этого взгляда, и я улыбнулась Максиму Петровичу. Вошли Светлана Сергеевна и Мила. Молодая девочка с толстой русой косой. Я много раз видела ее и разговаривала с ней, поэтому заранее сделала вывод о том, что вряд ли Марина Ивановна могла подкупить это существо. «Светлана Сергеевна, вы не могли бы определить, который из комплектов документов настоящий?» — сказала я, пододвигая к ней бумаги. Мушакова явно удивилась. Вглядевшись в документы, она ткнула пальцем в комплект Марины Ивановны, в чем я и не сомневалась. «Этот?» «Вот видите?» — торжествующе возопила Крутова. «Вы уверены?» — переспросила я Светлану Сергеевну. «Абсолютно. Вы сами заполняли все эти документы?» «Да, я и наш старший менеджер». «Затем вы передали бумаги Миле, чтобы она отнесла их в мой кабинет?» «Да». «Что и требовалось доказать?» — опять возопила Крутова. «Это вопиющее нарушение должно быть наказано». «Стойте, Марина Ивановна». Повернувшись, я смерила Крутову ледяным взглядом. «Помолчите минутку, пожалуйста. Я еще не закончила со свидетелями защиты». Отвернувшись от Крутова, я спросила у Милы. «Скажи, ты взяла документы у Светланы Сергеевны и понесла их в мой кабинет?» «Да», — кивнула Мила. «И ты донесла их до него? Ты донесла документы до моего кабинета и отдала их Свете? Или положила на стол?» Мила секунду поколебалась, а затем ответила. «Нет, я в коридоре, я встретила Вику из отдела инноваций. Она спросила, куда я иду, я сказала, что к вам. Вика предложила взять мои документы, потому что она тоже шла к вам, Наталья Владимировна». Я кивнула. Похоже, все присутствующие уже поняли, к чему идет дело. Но я на всякий случай все-таки набрала внутренний номер Светочки и включила громкую связь. «Света», — сказала я, услышав ее голос, — «скажи, пожалуйста, кто принес сегодня документы производственного отдела?» «Вика из отдела инноваций, а что?» «Ничего, спасибо, Свет». Я положила трубку и обвела взглядом всех присутствующих. Королёв был в бешенстве, Крутова наконец-то утратила торжествующий вид и побледнела. Ее упыри были равнодушны ко всему, а вот остальные улыбались. «Сергей Борисович», — я обратилась к генеральному, — «вот ответ на ваш вопрос, признаю ли я, что подменила документы производственного отдела?» «Нет, не признаю. Вот эти бумаги, — я постучала по подделке, — принесла Свете Вика из отдела инноваций. Если вам нужно подтверждение Светы, что это именно они, я могу пригласить ее сюда». «Не нужно», — рявкнул Королёв. «Хорошо», — я повернулась к Крутовой. «А вы, Марина Ивановна, деточка, как вы вообще додумались до такой глупости? Мало того, что вы опустились до интриг, вы еще и подставили под удар целый отдел. Ведь с тем же успехом вы могли объявить, что это Светлана Сергеевна с Милой занимаются подлогом документов». Крутова уже позеленела. Конечно, я немного утрировала. Обвинить производственников было сложно. Но Марина Ивановна вряд ли до этого додумается. «Я...» — начала она, но тут Королёв вышел из себя и заорал. «Так, все вышли отсюда. Все, кроме Марины Ивановны. Совещание по тем же проектам переносится на пятницу». Только выйдя из конференц-зала, я почувствовала, что у меня дрожат руки. Да и на ногах я еле держалась. Странно, что поняла это только сейчас, когда все уже было позади. «Наталья Владимировна!» Меня окликнул Громов. Я обернулась. Максим Петрович подошел ближе, положил свои руки мне на плечи и сказал, заглянув в глаза. «Идите к себе и отдохните. Выпейте чаю, съешьте что-нибудь. Я пока останусь, мне нужно поговорить с Королёвым». Я кивнула и потопала в свой кабинет. Когда спустя пару минут Светочка увидела меня, она воскликнула. «Наташ, что случилось? Только что звонил Громов и попросил напоить тебя чаем и дать что-нибудь покушать. Тебе плохо?» Я села за свой стол и устало потерла глаза. «Нет, просто...» «Ладно, слушай». Пока я рассказывала, Света заварила мне чай и сделала пару бутербродов с сыром. Сказать, что она была возмущена, значит ничего не сказать. В конце моего монолога Светочка ударила кулаком по столу и так выругалась, что я поперхнулась чаем. «Ой, извини!» Она вздохнула. «Ну какая же мразь, ей-богу!» «Ладно, сиди тут, а я сбегаю к секретарю генерального. Катя наверняка уже в курсе последних новостей». «Что ты надеешься там услышать?» «Что-что? Может, он ее уволит, наконец?» «Вряд ли. Кто же увольняет своих постоянных любовниц?» Это было правдой. Марина Ивановна уже много лет была постоянной спутницей Королева. Об их связи знали все. И только благодаря этому факту она и занимала должность директора по маркетингу. Когда Света умчалась, я откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Я старалась ни о чем не думать, но... мысли все равно лезли в голову. «Мамочка», — шептала я одними губами, еле слышно. «Как же мне тебя не хватает. Как же я хочу прижаться к тебе, как в детстве, и рассказать все, что беспокоит меня. Я так скучаю, мама». Одинокая слезинка скатилась по моей щеке. За дверью послышался шум, и я тут же выпрямилась и вытерла щеку. Вошел Громов. Он явно был чем-то очень доволен. «Наталья Владимировна». Максим Петрович подошел ближе и улыбнулся. «Как вы? Все хорошо?» «Да», — я попыталась улыбнуться. Видимо, вышло криво, потому что улыбка исчезла с лица Громова. «Точно?» — беспокойно спросил он. «Все в порядке, правда?» «У меня для вас хорошие новости. Я поговорил с Королевым и Мариной Ивановной. Больше она не будет пытаться вас скомпрометировать, можете не волноваться. Все, война окончена». Громов опять улыбнулся. «Да? Странно. С чего бы это?» «Максим Петрович, вы уверены?» «Абсолютно. А теперь давайте приходите в себя». Секунду поколебавшись, Громов взял мою руку и поцеловал ее. Я посмотрела на него немного удивленно. «Отдыхайте и не волнуйтесь. Если хотите, можете пойти домой. Я отпускаю вас». Громов кивнул и скрылся в своем кабинете. И не успела я прийти в себя после этих странностей, как в комнату ввалилась Светочка. «Наталья Владимировна!» Она еле дышала. «Я сейчас такое услышала! Вы не представляете!» «Свет, за сегодняшний день я слышала уже столько всего, что меня больше ничем не удивишь. Давай, колись, что ты там услышала?» Светочка села на свое место, отдышалась, глотнула чаю и ответила. «Я была у Кати. Я пришла очень вовремя. Королев был у себя в кабинете вместе с Мариной Ивановной. И Максим Петрович тоже там был». Света понизила голос. «Ты даже не представляешь, как вопил генеральный. Я думала, у него пупок развяжется. Ну или на худой конец он себе голос сорвет». «Вы с Катей что, подслушивали?» «Да там сложно было не подслушать. Он так орал». И Марина Ивановна тоже вышла из себя и кричала. А потом Громов. «Он...» — Светочка глубоко вздохнула. «Короче говоря, он сказал, что если Крутого еще раз попытается тебя скомпрометировать, ну или вообще, если ты из-за них с Королевым решишь уволиться, он уйдет вместе с тобой». «Что?» «Да-да, так и сказал. Уйду вместе с Зотовой. Так что если вам, Сергей Борисович, я хоть немного дорог как специалист, я бы воздержался от гадости в ее адрес. И Марину Ивановну, я надеюсь, вы образумите». «И что, Королев?» Я смотрела на Светочку во все глаза, забыв про свой бутерброд. Обещал Максиму Петровичу, что подобное больше не повторится. Сказал, что он дорожит и тобой, и Громовым. Я озадаченно почесала голову. «Нет, сегодня воистину странный день». «Наташ, по-моему, тебе надо поблагодарить Громова. Сомневаюсь, что Марина Ивановна так легко бы от тебя отвязалась. Если бы не Максим Петрович». «Знаю». Я нажала на своем телефоне кнопочку «Громкая связь» и спросила. «Максим Петрович, я могу войти?» «Да, конечно». Когда я вошла, Громов разбирал бумаги на столе. Увидев меня, он сказал. «Вам бы домой, Наталья Владимировна. Все-таки то, что случилось сегодня, довольно неприятный инцидент. Идите, отдохните, отвлекитесь». Я подошла к столу и села на стул прямо перед Громовым. Выражение его лица по-прежнему было очень довольным. «Максим Петрович, я только что узнала о том, что вы сказали генеральному про меня. Про то, что вы уйдете вместе со мной. И я хотела сказать вам большое спасибо. Если бы не ваше вмешательство, Крутого бы от меня в жизни не отвязалось. Да и Королёв был бы вынужден исполнить эту ее заветную мечту и рано или поздно уволил бы меня. «Да, я знаю», — кивнул Громов. «И еще я поражен, насколько быстро вы обо всем узнали». «Слухами земля полнится», — я усмехнулась. «Я только не могу понять одну вещь». «Какую?» «Зачем вы это сделали?» Я посмотрела Максиму Петровичу прямо в глаза. Он не отвел взгляд и, улыбнувшись, ответил. «Потому что вы мне нравитесь. И как человек, и как мой помощник. Мне бы не хотелось искать вам замену. Я всегда очень дорожу каждым членом коллектива, особенно если речь идет о таком прекрасном и компетентном работнике, как вы. А вы прекрасны во всех отношениях». Господи, как же давно мне не было так приятно от чьих-то слов. Я чувствовала себя так, как бывает, когда после холодного зимнего дня выпиваешь чашку горячего чая с медом. Громов смотрел на меня, по-прежнему улыбаясь. А я? Я даже не знала, что нужно сказать. Какими словами выразить мое состояние, мою благодарность? Но он, кажется, и не ждал никаких слов, потому что просто взял мою руку, пожал ее и сказал. «Идите домой, Наталья Владимировна. В который раз вам говорю? Идите и отдыхайте». Я кивнула, поднялась, подошла к двери и только у порога нашла, наконец, нужные слова. «Максим Петрович», — сказала я, обернувшись, — «еще раз спасибо. Для меня это очень ценно. Никто и никогда не делал ради меня ничего подобного, кроме Ломова. Но он знал меня много лет, а не неделю. Я ваша должница». Громов махнул рукой, рассмеявшись. «Идите, Наталья Владимировна». «Идите, пока я не передумал и не загрузил вас очередной бумажной волокитой. Приятного вам вечера!» «Спасибо, вам тоже!» В тот вечер я впервые чувствовала себя неплохо. Я пыталась проанализировать свои ощущения и понять, что же изменилось. Мне было тепло. Точнее, теплее, чем обычно. Теплее от этих его слов, особенно от «вы прекрасны во всех отношениях». Эти слова были просты и немного двусмысленны. Раньше я не обратила бы на это внимания или рассердилась. А теперь мне было приятно от этой двусмысленности. И впервые за последние 3 года я уснула с улыбкой на лице.